Глава 13. Сердце замка. Как я и предполагала, Рэм повел меня куда-то вниз. Мы миновали первый этаж и стали спускаться по каменным ступеням в недра горы. Путь был освещен магическими светильниками, и я могла любоваться на барельефы с изображением сцен с участием драконов и людей. Наверное, если я внимательнее изучу историю этого мира, то смогу понять значение многих из них. Спрашивать же сейчас о чем-то Рэма не хотелось. Он был так глубоко погружен в свои мысли, что между его бровей залегла складка. Наконец, прямо из закручивающегося винтом коридора мы попали в огромную, явно нерукотворную пещеру. И первое, на что я обратила внимание – алтарь. Сердце замка. Оно представляло собой большой ровный кусок камня, который стоял в центре пещеры и мягко светился. От него по полу к стенам бежали, разветвляясь, словно вены и капилляры, светящиеся дорожки. Благодаря этому было светло и даже уютно. Пещера производила ошеломляющее впечатление. Догадка пришла не сразу, но стоило ей появиться, как она полностью завладела моим сознанием. Сердце замка — это не только алтарь, а вся эта пещера. Эдакий трансформатор магии или чего-то такого, что обеспечивает защиту рода драконов. «Удивительно!» — восхищенно воскликнула я. Рэм стоял рядом и будто к чему-то прислушивался. Складка между его бровей стала меньше, но совсем не разгладилась. «Да, это удивительное место. К сожалению, присесть здесь негде, так что во время ритуала придется стоять». «Ничего, мне отойти?» Я стала оглядываться, присматривая место поудобнее. «Не обязательно, можешь остаться рядом, мне будет приятно», — улыбнулся он и поцеловал мою руку. «Сейчас сюда приведут слуг и начнем. А пока я постараюсь настроиться». Мы подошли к алтарю, на котором свободно уместилось бы двое. Рэм положил на него руки и прикрыл глаза, и снова нахмурился. «Рэм, что-то не так?» — все же спросила я. «Не понимаю. Раньше это место звучало иначе. Не знаю, как объяснить по-другому свои ощущения». «А что могло повлиять на изменение этого звучания?» «Да ничего, насколько я знаю. Такое происходит только в одном случае, и к этой конкретной ситуации это неприменимо». «Точно?» «Точно. Отец никогда бы не признал наследником, но договорить он не успел. В пещеру начали заходить люди. Они были напуганы, что неудивительно. Им предстояло пройти через непростой ритуал возврата клятвы, и их будущее становилось туманным и непонятным. Это тоже страшило. Но Рэм не мог себе позволить держать в доме слуг, которым не доверял. А проводить их через клятву трижды слишком опасно для их душевного здравия. Особенно, если у них самих нет желания служить новому господину. В общем, в этом мире клятва – не пустой звук. А если давать их слишком часто, да еще такие серьезные, может и крыша поехать. Лучшим решением для всех будет просто отпустить людей в вольное плавание. Тем более, что каждому будут выплачены хорошие отступные. Люди заняли большую часть пещеры, и Рэм начал произносить какие-то слова на совершенно непонятном мне языке. Когда он закончил, приказал: «Подходите по одному». Голос его прозвучал так повелительно, что я чуть сама к нему не бросилась. И когда подошел первый человек, добавил короткое: «Руку». Мужчина, высокий худой брюнет, подал ему руку и вздрогнул, когда Рэм ее коснулся. Внезапно покачнулся, собираясь вырвать свою ладонь из хватки дракона, но тот лишь сильнее ее сжал. Мужчина задышал чаще, явно испытывая не самые приятные ощущения. А в следующее мгновение Рэм его отпустил, и мужчина смог вздохнуть полной грудью. «Следующий!» Очередной приказ, и заортачившийся было кандидат на снятие клятвы подошел к дракону. Так длилось довольно долго. Люди лишались клятвы и медленно уходили наверх, в свои комнаты, чтобы собрать вещи. Рано утром дракон пообещал переправить их порталами туда, куда они пожелают. Вот только я стояла рядом с Рэмом и видела, что каждая такая снятая клятва словно вытягивала его силы. Он побледнел, а промежутки между вызовами следующего слуги становились длиннее. Я понимала, что сейчас не стоит лезть к нему с советами. Он как минимум уже большой мальчик и разбирается в магии, чтобы определить свой предел. Поэтому я сдерживалась изо всех сил. Оставалось 5 человек, и я видела, что он не думает останавливаться. Но когда очередной бывший слуга, пошатываясь, отошел, я все же не выдержала и дотронулась до руки Рэма. «Что происходит?» «Это сложно объяснить», — еле слышно ответил он. «Но останавливать ритуал нельзя». Тут я заметила капельку крови, показавшуюся у него под носом, и поспешила достать платок из кармана юбки. «Рэм, тебе плохо! Нельзя продолжать! Ты свалишься!» Зашипела я и быстро стерла каплю, пока ее никто не заметил. Нельзя владетелю Радских гор показывать слабость перед теми, кто в скором времени покинет этот замок и разнесет нехорошие слухи. Это понимала даже я, попаданка из другого мира. «Если не оборву сейчас все нити, что здесь находятся, получу такой откат, что могу... что эта слабость покажется мелочью». «Какие нити? Какой откат?» В магии я ничего не соображала, но до меня все же дошло, что игры кончились, и сейчас я могу потерять своего дракона. Эта мысль чуть не заставила пошатнуться уже меня. Что же это такое творится? В своем месте силы мой дракон имеет все шансы расстаться с жизнью. Вернее, он, конечно, не мой, но это ничего не меняет. Как же я без него? То есть остановить ритуал ты не можешь? Нет. А закончить его у тебя не хватит сил. Я похолодела. Хватит, упрямо заявил Рэм, и я быстро вытерла еще одну показавшуюся капельку крови. Кровь рода Радских сильнее и переборет чужеродное влияние. Какое влияние? Откуда? Хотелось кричать. Я ничего не понимала из этих сумбурных объяснений, но видела, что у Рэма просто не хватит сил, а он сварится без сознания прямо тут, но не признает это. А потом вдогонку еще и какой-то там нехилый откат словит. И тогда останется только молиться всем богам и драконам, чтобы Рэм остался жив. Нет, не хочу. Марина, отойди, мне нужно продолжить. И уже громко. Следующий. Вот честно, захотелось этого упрямца хорошенько стукнуть, но пришлось отойти и нервно кусать губы, наблюдая, как очередное снятие клятвы выпивает из него нечто большее, чем просто магию. Подходить к нему снова и вести вразумительные беседы бесполезно. Он уже сам достал платок и приложил к носу, но все равно не остановился. «Да что же это такое? Что это за место силы, которое убивает собственного хозяина?» Я подошла к алтарю и, не выдержав обуревавших меня эмоций, ударила по нему кулаком. Не сильно, конечно, я себе не враг, но сдержаться не смогла. «Хм, странно. Теплый, даже почти горячий». Положила обе руки и быстро одернула, почувствовав, как сквозь меня прошла волна тепла. Словно она вошла через одну руку и вышла обратно через другую. Что это было? Я снова аккуратно дотронулась одной рукой до алтаря. Ничего, просто теплая поверхность. Положила вторую. Снова странное ощущение, что через меня что-то проходит. Будто я проводник какой-то энергии. А что? «Если я поглотитель и могу в перспективе отдавать накопленную магию, то почему не могу выступить проводником энергии алтаря? Мне об этом не говорили, но кто сказал, что они сами точно знают, на что способен такой редкий зверь, как я? Пока за алтарь держусь одной рукой, просто собираю магию в свой виртуальный магический накопитель. Ну или не получаю ее вовсе, не могу оценить, потому что ничего не чувствую. А вот если кладу обе руки, то передача энергии алтаря закольцовывается». Я посмотрела на руку Рэма, которая сейчас тоже на нем лежала. Получается, он подключается к его энергии, чтобы справиться со снятием клятвы, которая с его помощью и давалась. Но почему ему так плохо? Ничего не понимаю. Как же мало я знаю об этом мире и его магии. Заметила, как тяжело Рэм облокотился на алтарь и снова прижал платок к носу. «Следующий!» «Следующего ему подавай!» Да такими темпами он уже после этого следующего сам свалится. В душу закрадывалось отчаяние, и я положила ладонь на его руку, решив еще раз попробовать его вразумить. И поняла, что странное, прокатывающееся по телу тепло никуда не делось, а вернее, начало предаваться Рэму. Видимо, граф алтарь воспринимал как некую частичку себя, поэтому перекачка энергии стала возможна. Но эти мысли пришли мне в голову гораздо позже. Сейчас же я смотрела в удивленные глаза повернувшегося ко мне Рэма и отвечала ему не менее ошарашенным взглядом. Потом резко одернула руку и даже отскочила от алтаря, осознав, что могла своими действиями причинить ему вред. Мало ли, как и что работает в этой непонятной магии. «Положи руку на мою», — внезапно попросил дракон и, видя мою нерешительность, добавил. «Пожалуйста». «Точно?» — на всякий случай переспросила, и он, улыбнувшись краешком губ, кивнул. Я с опаской снова опустила ладонь на руку, а вторую положила на алтарь. Рэм зажмурился, как мне показалось, от удовольствия. Складка между его бровей разгладилась, сам он задышал ровнее, а бледность начала сходить с его лица. «Не убирай руку». И снова позвал. «Следующий!» У меня от этого слова скоро глаз начнет дергаться. Но на этот раз никаких негативных последствий от снятия клятвы я на Рэме не заметила. Он быстро закончил с оставшейся троицей, снова прикрыл глаза и глубоко вздохнул, расправляя плечи. А потом открыл глаза и, явно пребывая в отличном настроении, подмигнул мне. «Подожди еще немного. Нужно почистить алтарь от чужого влияния». И снова начал что-то говорить на незнакомом языке, состоящем в основном из рычащих звуков. Алтарь вспыхнул ярким светом и резко нагрелся так, что почти обжег кожу ладони. Я даже чуть инстинктивно ее не одернула. Но Рэм продолжал удерживать свою руку на алтаре и был очень напряжен, а потому я решила немного потерпеть. Мало ли, сейчас закончу передавать энергию, и ему снова поплохеет. Еще бы понимать, как и почему у меня это получается. Но сейчас я была просто рада, что мне удалось помочь Рэму. Все, теперь своей интуиции я всегда буду доверять. Не зря она меня потащила сюда. Или это было любопытство? Все. Наконец выдохнул Рэм, и внезапно я оказалась в кольце его рук. Это произошло так неожиданно, что я опешила и удивленно на него посмотрела. Глаза дракона мерцали зеленью и притягивали так, что отвести взгляд было невозможно. Губы от чего-то пересохли. Точно, из-за влияния алтаря. Точно-точно. Но не от того же, что меня бросило в жар от близости Рэма. И голова закружилась не от его запаха. Нет-нет-нет. Я же и решила, что в этом мире мне не нужны никакие отношения. Тем более с такими умопомрачительными, притягательными мужчинами. Рядом с такими всегда кроется какой-то подвох. Хотя я в этот подвох с ведением замка, отпугиванием девиц, желающих стать его невестами, и непонятными алтарями и клятвами, и так уже ухнула с головой. Тут уж стоит задать вопрос, есть ли еще хоть какой-то подвох, в который я еще не вляпалась. «Ты мое сокровище», — произнес Рэм и поцеловал меня. Все мысли разом вылетели из бедовой головы. Я потерялась в ощущениях, ноги ослабли, и я не упала лишь потому, что дракон крепко прижимал меня к себе. Руки сами собой запутались в его белоснежных волосах, а с губ сорвался стон. Внезапно я ощутила, как меня подхватывают под попу и укладывают на что-то теплое — алтарь, а губы Рэма начинают ласкать мою шею, спускаясь все ниже и ниже. Голова продолжала идти кругом, но когда его рука оказалась у меня под юбкой, в нее все же начали пробиваться здравые мысли. Может, я, конечно, ничего не смыслю в магии и в драконах, но лишаться девственности в сердце замка на его алтаре как-то не хотелось. А все к тому и шло. Рэм явно был настроен решительно. Я задохнулась от нахлынувших приятных ощущений. Да, он точно настроен очень решительно. И если я сейчас же это не остановлю, то точно скоро стану женщиной. «Рэм!» Задыхаясь, позвала мужчину. «Рэм!» «Да, мое сокровище!» И снова поцеловал так, что у меня вышибло разум. «Нет!» Удалось немного собраться с мыслями. «Что нет?» Выдохнул он мне в губы и снова поцеловал. Но я постаралась не поддаваться, хотя и получалось откровенно плохо. «Нет!» Все же оторвалась я от его губ. «Я не готова!» «Безбожно вру, ко всему я уже давно готова. Но отпустит ли потом Рэм своего личного, привязанного к себе девственной кровью поглотителя, обратно в другой мир? А вдруг его просто впечатлила моя новая способность передавать ему энергию алтаря? Нужна ли я ему сама по себе без этих способностей? Что будет, если у него появится та, на которую сработает его зов крови, которого он так ждал? А ведь я чувствую, что влюбляюсь. И если между нами произойдет что-то серьезное, то...» Перед глазами встал Вадик с моей подруженькой. Прошло еще слишком мало времени, чтобы в памяти сгладилась боль от их предательства. И если что-то подобное, да еще после нашей близости, сделает и Рэм, я не уверена, что вообще смогу собрать себя по осколкам. Слишком все быстро, слишком свежа старая рана, слишком мало времени прошло, чтобы я снова полностью доверилась мужчине. Эти мысли окончательно остудили горячую голову. Рэм долго вглядывался в мои глаза, а потом отстранился. «Прости. Наверное, все и правда слишком быстро». Я смущенно опустила глаза и только тут заметила, что сижу по пояс обнаженная. «Мама дорогая! я начала судорожно натягивать спущенные лямки нижней рубашки и, путаясь в рукавах, попыталась надеть верх платья. «Давай помогу». Рэм ухватился за рукав. «Не надо, я сама». «Ну как же сама? Я помогал снимать, мне и помогать надевать». Вот только от его помощи получался только вред. Мы постоянно сталкивались руками, и одеться никак не получалось. И тут я представила, как это выглядит со стороны, и меня внезапно разобрал смех. Я хихикнула, и Рэм оторвал сосредоточенный взгляд от моего рукава. И такой он был в этот момент растерянный, что сдержать смех не получилось. Действительно, он ведь целый дракон, только что работал с колоссальными энергиями, а справиться с платьем дамы, который только что раздевал, не может. Нет, не над Рэмом, а просто над ситуацией. Думаю, тут еще сказалось напряжение от ритуала, но остановить смех не получалось. Несколько секунд мужчина продолжал растерянно на меня смотреть, а потом и сам улыбнулся. Устало сел рядом, и после того, как я махнула в его сторону так и не одетым рукавом, тоже расхохотался. Смеялись мы долго, но в какой-то момент я, сама не понимая как, снова оказалась в объятиях дракона и встретила его потемневший взгляд. Смех как-то резко оборвался. «Я это...» «Я уже слышал, ты не готова». Я кивнула. «Ну ничего, значит, будем готовить». «В смысле?» «Не бери в голову». Он чмокнул меня в обнаженное плечо и, сняв свой сюртук, в который он переоделся перед ужином, накинул его мне на плечи. «Пошли, я провожу тебя в комнату». Уж не знаю, что там о нас подумали нукеры, которые дежурили у входа в коридор к сердцу замка, но своих эмоций они никак не выказали. А я подумала, что, пожалуй, нужно постоянно носить с собой фолиант. Уж кто-кто, а он сможет меня вовремя образумить. А то я после сегодняшнего себе уже не доверяю. Заснула я почти сразу, вымоталась за день. И снилось мне почему-то, что я голая, сижу в большой кастрюле по грудь в воде, а Рэм ходит вокруг и подсыпает в воду то соль, то перчик, то лаврушечку. Готовит.